Я даже до конца природу своей магии понять не могу, какие тут иллюзии. Тьма, тени и потенциал в черной магии, четко, словно репетировав перед зеркалом, сказала Михаил. Она наконец-то подняла взгляд на Лукаса, так же как и я, осматривая его с ног до головы. Тот от такого внимания смутился и отвернулся. Ути боже, у нас тут еще и стесняшка. Ты уверена? Спросил я у эльфийки, а та уверенно кивнула. Эта магия похожа на силу госпожи, она так бездну наебщицу назвала, чтоб ей пусто было, и она довольно мощная. Для человека, конечно. Ну-ка, наколдуй нам что-нибудь. Мне было очень интересно посмотреть на эту магию в действии. Мишеня, конечно, выдает знатные фокусы-покусы, но тут явно что интересное будет. Я тебе не клоун, фыркнул пацан, но начал что-то шаманить. Я словно на каком-то представлении уставился на его руки. Он ими крутил и что-то шептал, отчего тени вокруг поплыли и начали стекаться к нему, закручиваясь в шар. Вот это спецэффекты, Марвел нервно курит в сторонке. В итоге в руках мелкого оказался простой черный шарик, что подозрительно пульсировал и источал сильную темную энергию. И че это? Геометрическое тело, ограниченное сферической поверхностью, ну и язва он, конечно, а с виду такая лапочка. Был бы у меня глаз на мальчиков-трапчиков не наметан, за девушку бы его принял. Ты типа этим сражаешься, оно же долго кастуется. Мастер, это просто проверка своих сил, сказала Михаил, а Лукас активно закивал головой. Чем плавнее идут тени, тем лучше контроль мага. Чем темнее шар, тем сильнее магия. Чем быстрее тени собираются, тем охотнее они будут подчиняться колдуну. Ну, а этот шарик ты как оценишь? Прекрасно, как ни в чем не бывало, ответила Михаил, пожимая плечами, отчего я приподнял бровь, мелкий и вовсе покраснел, а его мячик исчез из рук, распавшись на тьму. Контроль хромает, но как тени реагируют? Не каждый мастер на такое способен. Слышал, я обернулся к Лукасу. Ты молодец, огурец. Зачем ко мне пришел? А куда мне идти? Я никого больше не знаю. И тени, он поднял руку ладонью вниз, создавая еще один маленький шар. И понеслось. Вокруг все завертелось, закрутилось, а тени, словно сражаясь друг с другом за внимание, прыгали прямо на руку. Вакханалию прекратила Михаил, хлопнув в ладоши, отзывая черноту назад, отчего Лукас нервно выдохнул, сжимая ладонь в кулак. «Они меня не слушаются, и я почти не могу ими управлять. Ты боишься?» — сказала Мишеня. «Ты должен быть с ними жесток, но они тебя пугают, потому не слушаются. Без тебя знаю», — я закатил глаза на его очередную агрессию. «И как я должен тут помогать, а, система? И почему я?» «Потому что язык без костей». «Значит так, ребята, я встал с насиженного места. Раз я надоумил этого засранца на побег, то мне кашу и расхлебывать. Мне не нужна твоя помощь. А на кой хер ты ко мне пришел?» На это у мальчика Цундери ответов не нашлось. Он лишь отвернулся и надулся. Вот и поговорили. «Короче, мелкий, будешь учиться уму-разуму под моим и Мишениным началом. Научим мы тебя и магии, и жизни, и как дро. КХМ, этот момент можно пропустить. Правда, кривда?» Теперь я хлопнул в ладоши, и все мои немногочисленные пожитки начали собираться по сумкам. «Мишеня, у нас переезд, собирай свой зверинец». «Стоп, ты куда?» «На Кудыкины горы воровать помидоры. Ты нормально разговаривать можешь?» Разозлился мелкий, а я почувствовал легкую ауру гнева, от которой мне стало неуютно. «Апа, а может его разозлить, и он еще какой-то фокус выкинет?» «Не, баловаться с нестабильным магическим темным ядром не весело. Взорвется еще, и будут и мои, и его мозги со стен соскребать. Могу, но не хочу, все вещи были собраны, и я убрал их в инвентарь. Какой у меня сейчас план? Короче говоря, теперь мелкий будет жить здесь. Не за мой счет, конечно, у меня и так две нахлебницы на плечах сидят, ножки свесив. Научим мы его бабки зарабатывать, поможем освоиться в этом жестоком и неприветливом мире. Что-то мне подсказывает, если его даже магии не учили, то про бытовуху и спрашивать не стоит. Потому пусть живет себе, магию развивает. Темный маг в знакомых может быть очень полезным в, так сказать, разных делах. С бабулькой, которая мне эту квартиру сдавала, я договорюсь. Она точно не будет против проживания в ее квартире мелкого пацана, чем какого-то бандита с кучей баб. К тому же, в Магиксе очень сложно найти дешевую и относительно хорошую квартиру. Мне, считай, очень повезло с этой женщиной. Почему я начал возиться с ним? Даже задание принял. Если не считать неприятных последствий в будущем, то тут все просто, я чувствую, что в нем сидит сущность гномика, которая меня притягивает. И нет, никакого гейства и даже чистого мужского секса, просто у этого пацана секретов много. Даже Михаэль это заметила. Мастер, у этого мальчика сильная аура, и я не могу распознать источник его магии. Вот что она мне сказала, когда мы переместились в наш новый дом, оставляя Лукаса осваиваться и изучать Магиксы район, где он теперь будет жить. Приду к нему через пару часов и проведу инструктаж. Кстати, я сразу же почувствовал, что, стоило мне прийти в дом, как мне даже дышать легче стало, и факт этот мне совсем не понравился. Нужно разузнать, что на Магиксе происходит, раз у меня так настроение штормит. Блум, пока меня не было, успела куда-то свалить, оставив лишь записку. А, она в Алфею убежала. Поматросила и бросила. Да, сунула, вынула и пошла. Да, ну и ладно, пускай отдохнет, соберется с мыслями, а там с Шизой ее познакомить можно. Когда я открыл дверь в кабинет, то увидел, как Макия по-турецки сидела на столе, наглая лалька, а вокруг нее была гора книг. Стоило нам войти, как Михаэль резко остановилась, смеряя мелкую нечитаемым взглядом. «Мачина», — только и сказала она, подозрительно щуря глаза. «Жнец», — ответила ей Лаля, в точности копируя мимику эльфийки. «Адронный коллайдер», — фыркнул я, смотря сначала на Макию, а потом на Михаэль. «Только не деритесь, мастер». Я почувствовал, как к моей руке прижалось что-то мягенькое, а саму культяпку плотно обхватили ручки с очень острыми коготками. «Я всегда знала, что вы удивительны, но Мачина, где вы ее нашли?» «На Авито купил, в разделе ПУ». Я попытался достать бедную руку из захвата, но ее слишком сильно обхватили. «Ах, мастер, не-не-не, Миш, давай без этого, тут дети». Я кинул взгляд на Макию, которая, словно не замечая никого, ковырялась в ушах и читала книги. «Спаси меня, предательница, я знаю, что ты мои мысли читаешь. Мастер, я обещаю стать лучше, чтобы соответствовать вам». Глаза обычно холодной девушки сейчас буквально горели каким-то пламенем, которое мне ой как не нравится. «Нет, можно, конечно, на полшишечки, но чует мой бедный зад, труп мой будет гореть ярко и красиво. А кто узнает, макияжи я бедничать не будет. Мишеня, давай мы этот вопрос чуть позже решим, ты же хорошая девочка». «Вот нахуя я это сказал?» Глаза этой поехавшей заискрились еще больше, и она, отпустив мою руку, качающейся походкой спустилась вниз, разбирать наши вещи. Я проводил взглядом ее идеальный зад, обтянутый голубыми джинсами, и, грустно выдохнув, повернулся к мелкой, лицо которой ничего не выражало, но мигание лампочек на ушках выдавали ее с головой. «Нет, она точно стукачка. По роже ее бандитской вижу. Все женщины падки на машины. Да, хозяин, в принципе, жизнь моя не изменилась. Ну, если не считать пары моментов. Еда кончается намного быстрее, так как Михаэль начала использовать слишком много магии для помощи Лукасу, и ей нужна энергия. Амакия просто так жрет казенную еду. На мой вопрос: «Так ты же машина», она отвечает, «так вкусно же». Полностью оправдана без суда и следствия. «Ладно, мне не жалко, она полезная». Довольно шустро анализирует целые полки и осилила все книжонки из кабинета за пару дней. «К тому же, чем больше знает Лаля, тем больше буду знать я». И правильно она сказала, все попаданцы первым делом бегут по библиотекам. Я тоже таким был, пока не забил хуй, ведь это оказалось совсем не веселой фэнтези, что можно почитать на досуге. Вот пускай Лаля выполняет мои обязанности. Но не все было так радужно. Меня напрягала атмосфера, царившая во всем Магиксе, когда я его посещал. Нечто тонкое и трудноуловимое, но давящее на черепную коробку до головных болей. Но я точно не скажу, что именно я чувствую. Это явно не страх, не ощущение кого-то опасного, это чувство невозможно описать словами. Оно просто существует. Паранойя? Ну, с такой бурной жизнью, как у меня, она должна была развиться, но это точно была не она. Разбираться в своих чувствах тяжело и, в некоторых случаях, невозможно. Я же человек, который абсолютный ноль в этом. Я иногда явных намеков Блум понять не могу, что тут говорить о разборе самого себя. Эй, лоль, я оторвался от книги, переводя взгляд на Макию. Она сидела на полу возле моего кресла и, как обычно, сканировала книжки. Услышав мой голос, она подняла голову в мою сторону, немного наклоняя ее, безмолвно спрашивая, что мне нужно. «Ты можешь просканировать большую площадь для определения всякой гадости. Вам зачем?» для душевного спокойствия. Лаля кивнула и встала с места, положив книгу на пол к остальным. Я же поднялся с кресла и вытянулся, хрустя спиной. Вот так и сиди в одной позе несколько часов подряд. Мы с Мелкой перенеслись прямо в Магикс, где Макия начала свое нехитрое дело. Глазенки ее загорелись, лампочки тоже, и, легкой походкой уверенного в себе человека, она пошла вперед. Шли мы по темному лесу в молчании, Макия исследовала местность своими примочками, записывая все в карты, а я прислушивался к звукам леса, стараясь услышать монстров или каких-то каркозебр, но было тихо, подозрительного тихо. Хозяин, впереди большая концентрация темной энергии, как в воду глядел. Не зря Паранаил, моя жопная чуйка на всякий звездец всегда хорошо работала. Лучше туда не идти. Да ладно тебе, я с созданиями бездны сражался и с безумием чай пил. Я ухмыльнулся, готовясь к зубодробительной мордобойне. Уф, давно я не выпускал пар. Лаля лишь тихо выдохнула, явно думая про меня что-то нехорошее, но послушно пошла за мной. И правильно, взрослых нужно слушаться. Но с каждым шагом я все менее и менее был уверен в себе и своих силах. Жим-жим становился все ощутимее, а огонь внутри недовольно бурчал на меня, мол, какой я дурак, что лезу в самый эпицентр зла. Вы все еще уверены? Я перевел взгляд на Макию. Ваш уровень стресса повышается в алгебраической прогрессии и скоро достигнет 50%. А вот тут я уже задумался, а так ли мне нужно знать, что там происходит? Что-то явно нехорошее, но происходит оно в Магиксе, где учится одна рыжая принцесса. Хоть она и уехала на каникулы, фея все равно вернется в школу, а тут я всю нечисть для нее убил. Может, даже голову монстра принесу, типа я весь такой пиздатый защитник. Взвесив все за и против, я упорно пошел вперед, но недолго. На раздавшийся писк мы с Макией переглянулись, а потом помчались вперед, где увидели очень странную картину. Каких-то крылатых челепиздриков размером с женскую ладонь сейчас прессуют мерзкие, слизкие темно-бурые червяки на ножках с очень острыми зубами. Эти дикие, явно неразумные создания, крутя головой в разные стороны, роняли на землю вязкую слюну, рыча и фырча на трясущихся маленьких феечек. Это еще что за поебота? Я с отвращением отрубил голову подошедшему ко мне червяку, из которой с веселым бульканьем начала течь темно-оранжевая, с примесью коричневого кровь. Монстр с шипением начал растворяться, а я не без удивления заметил в них явную схожесть с монстрами, что наколдовали Трикс. Эдакие улучшенные личинки армии тьмы, что были увеличены в размерах и приобрели острые зубы. Тварюшки перевели безглазые морды в нашу сторону и, зарычав уже на меня, напали. Ну как напали? Неуклюже переставляя лапы, они, качаясь, поковыляли в мою сторону. Какую-нибудь фею они бы испугали, но я бешеный черт, меня этим не испугать. Хозяин, огонь намного эффективнее работает на этих монстрах. Услышав эту новость, я с маньячной улыбкой, от которой у монстров отложилось пару кирпичей, кинулся к ним с огнем, пуляя огненные шары им в грудь. Ох, а как горели и визжали эти твари, прям на душе приятно становилось. А еще я понял, что именно от них веет темной магией. Эти создания появились здесь не просто так, но даже так, откуда они могли взяться. Я никогда не встречал таких уродов в этом лесу, а видел я многое, так как они появились здесь. Эй, дылда, смотри, куда свои ласты ставишь. Я остановился и растерянно посмотрел вниз, увидев мелкую козявку, которую прессовали чудовища. Я чуть на нее не наступил, и она явно была недовольна таким отношением к своей персоне. Отойдя от нее на шаг, я присел на корточки, рассматривая спасенное существо. Темно-зеленые волосы, круглые очки с темным стеклом и одежда, а-ля панк-проститутка. Судя по крыльям сзади, это козявка, Пикси. Я вживую их вижу впервые, но читал о них когда-то давно. Пикси похожи на феи из земных сказок. И нет, они не воруют детей и не утаскивают мужиков в свой волшебный мир. Это просто маленькие феечки, которые лампово сычуют у себя в деревне и дружат с большими феями. И не просто дружат. Когда рождается фея, древо жизни, что растет в поселении и охраняется Пикси, создает ей Пикси, которую эта фея должна будет найти. Пикси и феи связаны как родные и чувствуют друг друга после связи. Это так и называется «узы». Только есть одно «но». Чего уставился? Они очень дружелюбные и невинные создания, а это чудо таким явно не является. Вон как зыркает неприятно, на меня так даже гопота не смотрела. Господь Бог зрение дал, в тон ответил я, а Пикси же поджала губы. Впервые с ней так разговаривают, А потом я почувствовал какой-то разряд тока по всему телу, стоило нашим взглядом встретиться. Мир сузился до одного маленького существа передо мной, вокруг все стало светлым и запрыгали сердечки, а в груди поселилось чувство тепла и щемящей нежности. Фу, что за отвратительные спецэффекты. Козявка тоже разделила такое мнение, но в более экспрессивной форме. Твою мать, только не это, воскликнула она, медленно отходя от меня, словно я сейчас ее схвачу, что я и сделал, протягивая руку и пытаясь ее поймать, но она еще громче заорала. Не еет, пошел нахер. Я даже сказать ничего не смог, как она отпрыгнула от меня и на первой звуковой стартанула куда-то в лес. Ощущение нежности пропало и осталось только охуевание. И что это было? Хозяин, это была ваша пикси. В смысле моя? Разве пикси не рождается специально для феи? Она ваша. Когда ваша душа заняла тело феи, была создана новая пикси именно для вас, выделила Макия принадлежность этой мелкой ко мне. Ха, забавно, это существо было создано только ради меня. Осознавать это очень странно. Господи, где я так согрешил? Я коротко выдохнул, вставая на ноги. Ну-с, зато я не дефектная фея и смогу получить от этого союза что-то. Касательно этого, табличка появилась передо мной, когда Макия толкнула ее ко мне. Внимание, вы нашли свою пикси, но та сбежала от вас, сверкая пятками. Ваша задача – найти ее, чтобы получить доступ к Чермиксу и способности. Феи и пикси связаны и обе влияют друг на друга, делясь магией. Значит, от нее я могу получить какую-то плюшку. Но нужно ли мне это? У пикси довольно посредственные силы, типа зеркала и фотографии. Хотя эта малышка точно какая-то странная, и ее манера поведения явно отличается от обычной пикси. Я даже не удивлюсь, если она пикси матерных слов. Какая еще может быть у меня пикси? Хотя вряд ли. Пикси же, по сути, нужны феи для преодоления каких-то слабостей или для изменения в лучшую сторону. Хорошим я точно не стану, остаются только слабости. Их у меня целый букетик, но с какой она должна помочь справиться? Ладно, потом найду ее. Она точно улетела в свое поселение, которое скрыто от любых глаз магией. Но вот что это были за монстры, и как они связаны с пикси. Непонятно, но очень интересно. Отряхнув куртку после перемещения, я направился к дому Блум. Обычно я приходил, когда ее родителей не было дома. И нет, не специально, просто так совпало. Ее мать работает в цветочном магазине целый день, а отец пожарным. Блум же было скучно сидеть одной, и она часто либо помогала Ванессе с цветами, либо просто гуляла по городу. До того момента, как появлялся я, ведь со мной ей приходилось вкалывать как папе Карло. Образование Алфеи, как оказалось, оставляло желать лучшего. И даже такой ленивый человек, как я, спокойно смог бы учиться на высшую оценку. Проблема школы была в недостаточном количестве, так сказать, боевых уроков. Была лишь самооборона на втором курсе и все. Никаких пар по стратегиям, планированию сражения и изучению противника. Я понимаю, что бой, особенно с магией, это чистая импровизация и быстрая адаптация к противнику и условиям, но парочка уроков должна же быть. Зато моя Блум будет самая умная и хитрая в этой школе. Ну, я на это надеюсь. К тому же, мы долбили с ней и программу второго, а то и третьего курса Алфеи, или занимались развитием ее способностей. Иногда меня самым наглым образом совращали, только чтобы не работать, и уроки откладывались на неопределенное время. Правда, из-за одного случая меня который день динамит. Ну кто же виноват, что наш огонь неожиданно вырвется наружу, поджигая почти весь дом Блум, пока мы проверяли прочность стола. Хороший стол, даже пол не поцарапал. Хорошо и то, что соседкой феи была слепая и глухая бабка, которая толком не поняла, что случился пожар. Это у меня в кабинете все было огнеупорным и ничто не сгорело, а вот дом Блум. Короче, мы целый день тренировались в метаморфосимбиозе, пока Блум шипела под нос, что ее голышом я больше никогда не увижу, так еще и по голове за что-то дали. Обидно. Нажав на звонок рядом с дверью, я принялся ждать, когда мне ее откроют. Нажимать на кнопку мне пришлось несколько раз, но, наконец-то, я услышал шаги, и мне открыли, впуская в дом. Блум в домашней одежде, лохматая и сонная, зевая, сказала: «Ты рано. Это ты поздно проснулась». Я посмотрел на часы, что висели на стене в коридоре. 10 утра, между прочим. Я, конечно, понимаю, что летние каникулы, но мы тут важными вещами занимаемся. Угу, она еще раз зевнула, не решаясь со мной спорить. Можешь посидеть на кухне, Мама сделала блинчики. Махнув мне рукой, фея отправилась на второй этаж, к себе в комнату. Я лишь выдохнул и сел на диван, вытягивая ноги. Учить сразу двоих нестабильных подростков было очень трудно. Я респектую всем учителям, которые как-то справляются с целой сворой противных детей. У меня всего двое, а в иной раз и четверо, и я хочу вскрыть черепушку каждому. То Лукас истерику закатит, что я заебал его со своим сарказмом и тупыми шутками, то Блум орет, потому что я, видите ли, ничему не учу, а только издеваюсь над ней. Но я, прикладывая титанические усилия, спасибо озоновской способности, не прекращаю попытки посадить зерно разума в эти головы. С трудом, но у меня что-то получается. Я в последнее время стал ощущать себя многодетной матерью с кучей тупых детей. Когда мне титул уже выдадут? Так, я же обещал себе не просить ничего, а то реально дадут титул матери и буду я рожать. Отогнав странные картинки, что возникли в буйной голове с хорошим воображением, я решил немного перекусить, направляясь на кухню, где на тарелке, прикрытые другой тарелкой, лежали блинчики, мисочка с джемом и запиской от мамы Блум. Не забудь сходить в магазин. Список продуктов на холодильнике. Целую. Какая прелесть. Я положил записку подальше, чтобы Блум ее прочитала, когда спустится, и, приподняв тарелку, почувствовал невероятный запах блинов. Подогрев их до комфортной температуры, я быстро заварил себе обычный черный чай. Блины Ванессы оказались очень вкусными, с хрустящими краями, а вишневый джем только дополнил их невероятный вкус. Я готова, Блум в белой футболке и джинсовом комбинезоне с короткими шортами, убирая на ходу волосы в косу, спустилась ко мне. Я подвинул к ней не сильно заваренный чай, продолжая есть. Сегодня программа легкая, меня еще один идиот в Магиксе ждет. Она кивнула, взяла блинчик и, свернув его, макнула в джем. Мы ели молча, думая каждый о своем. Я о том, какой я бедный и несчастный, а Блум о чем-то. Я же не наглая зараза, которая мысли людей без спроса читает. Я хотела тебе кое-что показать, нарушила она тишину, отчего я поднял на нее взгляд, замечая немного джема на лице. Ну как можно быть такой неаккуратной? О, есть идея. Она хотела еще что-то добавить, но я протянул к ее лицу руку, большим пальцем убирая с щеки капельку джема. Ну ты и поросенок, и спокойно слезал джем с пальца. Блум от моих действий замерла, растерянно хлопая глазами и немного краснея. Раз она устроила мне воздержание, я буду ее дразнить. Все честно и справедливо. Как ни в чем не бывало, я встал со своего места, спрашивая у Блум, долго ли она будет есть. Она пришла в себя и помотала головой, заклинанием убирая еду в холодильник, а чашки в раковину. Потом помоет, когда придет назад. Ну веди, Сусанин. Мы вышли на улицу Гордении, где солнышко слишком ярко светило, нагревая воздух до неприятной, жаркой температуры. Куртку, что ли, снять? Так я и сделал, оставаясь в обтягивающей футболке, которую специально надел для Блум. Вот уж не ожидал, что у принцессы будет такой фетиш по мужским торсам и рукам. Причем именно в одежде. Творческую натуру понять сложно, а меня уже несколько раз силком заставили позировать для ее порисулек. Рисует она, конечно, прекрасно, но сказала о своей слабости зря. Теперь эту маленькую тайну можно использовать в своих интересах. Эх, плохо я стараюсь, раз Блум не поняла такой очевидной приманки. Я же могу контролировать температуру вокруг себя, и она об этом знает. Так мы и дошли до парка возле дома феи, и она повела меня куда-то вглубь, по песочной тропинке, которую окружала зеленая живая изгородь. Сначала я скептично отнесся к идее Блум, но с каждым шагом я начинал ощущать волны. Маги, меня еще смущали странные и растущие на кустах изгороди голубые цветы, что своей формой напоминали снежинки. Я, конечно, не ботаник, но на земле таких цветов точно не растет. Странно, Блум растерянно оглянулась, когда мы вышли на обычную солнечную поляну, которую окружали деревья. Я помню это место совсем другим. В каком смысле? Я ходил кругами, пытаясь понять, откуда идет ощущаемая мной магия. Вот она прямо здесь, руку протяни, достанешь. На самом деле ощущение магии, которую нельзя увидеть, похоже на пищащего над ухом комара, раздражает сильно. Когда я была маленькой, мы с подругой часто играли на этой поляне. Здесь росло очень много голубых цветов и жила фея крестная. А в соседней палате Санта-Клаус и Наполеон, иронично спросил я, за что получил толчок локтем и недовольное, но очень милое выражение лица Блум. Знала бы она, какая она хорошенькая, пользовалась бы этим только так. Я серьезно. Я поэтому хотела показать тебе это место, но сейчас здесь ничего нет. Мы еще раз осмотрели чистую полянку. Вообще ничего не было, кроме травы и ауры. Так, погодите минутку. Как мы избавляемся от комаров? Дезодорантом и зажигалкой, естественно, а еще стараемся их поймать и прихлопнуть. Особенно доставляет ловить этих тварей и отрывать им сначала лапки, потом крылья. Так, куда-то меня не туда занесло. Я закрыл глаза, отгоняя лишние мысли про бедных насекомых, и сосредоточился на ощущениях, вытягивая руку вперед, ощупывая воздух. Подпространство, озвучил я свой вердикт, когда поймал совершенно другие потоки прохладного воздуха, что никак не могли быть здесь, как на Роккалуче. Я же говорила, что здесь живет фея, или темный эльф-педофил, который скрывается на земле и соблазняет несмышленых девочек. Какой же ты неприятный, я пожал плечами, мол какой есть, облом, грустно выдохнув, пошла назад. Кинув последний взгляд на поляну, я пошел за феей, убрав руки в карман. Кто же может скрываться здесь, в ебаной гордении? Здесь и Рокси, и Блум, и еще какой-то черт живет. Медом, что ли, для волшебников намазано, что они сюда стекаются, как мухи на говно, вот честно. Я даже не удивлюсь, если в свое время здесь был создан календарь майя и прилетали марсиане на летающих кастрюлях. Блум неожиданно остановилась возле одного куста и присела, задумчиво смотря на красные розы, которые приятно пахли, и голубые цветочки. Я чуть прищурился от ее странных действий и присел рядом, также смотря на цветы. Удивительный нежно-голубой цвет, сложные лепестки необычной формы и запах чего-то снежного. Нет, слишком сказочные цветы. Они похожи на твои глаза. Мы с Блум переглянулись и улыбнулись от сказанной одновременно фразы. Гении мыслят одинаково. Тихо хихикнув, она взяла меня под руку и прижалась ко мне, прикрывая глаза. «Хозяин, вы хотели у нее спросить?» «Помню я, помню. Прямо сейчас и спрошу». «Блум», девушка открыла глаза, переведя взгляд от цветов до меня, «а как ты относишься к инцесту?» «Фу», она недовольно поморщилась, «опять ты со своей пошлятиной». Я серьезно, увидев мое лицо, она, приложив палец к губам, глубоко ушла в себя, задумываясь над этим вопросом. «Это неправильно», как-то неуверенно ответила она, пожимая плечами. Я кивнул ей, задумываясь сам. «Ладно, у нее хотя бы не резко негативная реакция на это явление, уже хорошо. Если немного с ней поговорить, то она начнет воспринимать это безразлично и уже можно будет открыть ей правду. Побудем здесь еще немножко. Вместе», — тихо предложила Блум, сжимая мою руку и выводя меня из раздумий. Я повернулся к ней, встречаясь взглядом, отчего она мягко улыбнулась, чуть прищуривая глаза. Наклонившись к ней, я также тихо зашептал ей на ухо: «Принцесса, если ты думаешь, что своей улыбочкой можешь выбить себе выходной, то ты глубоко заблуждаешься». Она надулась и цокнула, отстраняясь от меня и выпрямляясь. Она правда думала, что сможет обмануть меня. Это даже не смешно. Но вот от недовольного и разочарованного выражения ее лица я хмыкнул и, вставая с корточек, пошел на выход из парка. «Я чувствую твой любопытный взгляд, педофил-некрофил. Ты хоть и не злой, но следить-то зачем? Приду сюда в следующий раз и вытащу тебя в реальный мир, вонючий персонаж Доки 2, глава 34. Чуйка никогда не подводит. Смотря в окошко, я слушал сбивчивую речь заказчика, что нервно сжимал платок в руках. Работать на себя – непростая задача. Если деньги кончатся, не факт, что будет хоть какая-то работенка. Но мне повезло, мне предложили одно отличное дельце с неплохой такой оплатой. На пару недель должно хватить, а там посмотрим». Мужичок в смешной шляпке хоть и старался улыбаться, но все равно с ужасом смотрел на Михаэль. «А она что? А она просто стоит за моей спиной и смотрит на него своим фирменным пустым взглядом. Ее визитная карточка. Отличная. Кстати, давление на наглых торгашей, скажу я вам. Стоит ей только посмотреть на барыг, которые начинают торговаться, предлагая сильно снизить цену за мои непростые услуги, как они тут же становятся самыми милыми и добрыми людьми во всем Магиксе. Ну да, был бы я простым мужиком без магии, я бы уже давно наделал штаны и предложил отдать все, что у меня есть. Давление темной магии, холодный взгляд и серьезный внешний вид почти кого угодно напугают. Но не меня, я ведь ее уже побеждал, когда она дралась в неполную силу. Да и ладно, это мелочи. В чем суть задания? После нападения трех пробледушек во всем Магиксе скопилась темная энергия, что, грубо говоря, загрязняло окружающую среду. Цветы, животные и почва мутировали, от чего страдало простое население. Мировая угроза объявлена не была, так как процент пораженных участков слишком мал для целой планеты, но все же приносил проблемы. А светлому камню, как всегда, похую. Мне бы их уверенность в завтрашнем дне. Похоже, те монстры, которых я встретил при спасении своей Пикси, были созданы из концентрации этой темной энергии, ведь они растворялись, стоило их смертельно ранить. Версия, конечно, хорошая, но я чувствую, не может быть все так просто. Вот меня и попросили очистить пещеры от этих тварей, но глубоко не лезть, так как там живут какие-то жуткие, человекоподобные монстры, которые едят людей и ебут коней. Ух ты, даже так, я обожаю Магикс. Ведь здесь одновременно сосуществуют милые, добрые пикси и виндиго-цыгана-зоофилы. Прибыв на указанное место, я задумчиво почесал подбородок, смотря на карьер с кучей входов в пещеры. Эдакая сеть подземных тоннелей, заблудиться я не смогу, карта есть, но то самое непонятное чувство не дает мне покоя. Похоже, источник темной бяки где-то под землей, а не на поверхности. Когда мы с Мишей спустились вниз к одному из входов, на нас сразу же напали монстры. Первое, что я заметил, они намного сильнее предыдущих. Тех хотя бы немного физические атаки трогали, этих же уродов ни один из моих мечей не брал. Толстокожие, однако, черви-пидоры. А вот у Михаэль все было наоборот. Она легким пасом руки решила уничтожить сразу троих, послав на них волну чистой темной магии, но те просто впитали ее и чуть не сожрали мою спутницу, прыгая прямо на растерянную от этого эльфийку. С помощью рывка я переместился к ней и преградил им дорогу, создавая широкую стену огня, в которой монстры просто сгорели, громко визжа и хрипя. Темная магия на них не действует, вынесла она вердикт, решив больше не выеживаться, и, достав свою косу, разрубила червя, который прибежал к нам сбоку. Ловец душ не светится, значит, душ у них нет, а они созданы магическим путем. Но огонь этих подлюг берет хорошо, хмыкнул я, стреляя огненными шарами в чудовищ. Чем больше информации о враге мы соберем, тем лучше. Скорее всего, они также подвержены воздействию магии солнца, так как слабеют на свету. Они созданы на основе магии тьмы, а, если быть точнее, теней, добавил я. Мы мило беседовали о наших врагах, в это же время убивая их. Красота. Ваше обычное оружие на них не действует, а мое, духовное, работает, смотря на эльфийку. У меня в голове крутится песня из «Ну, погоди», когда волк траву косил. Уж больно ее легкие и какие-то ленивые движения походили на его. А я, походу, зайчик, получается так. Вывод. Где-то внизу сидит темный маг, который с помощью магии теней создает монстров. А их особенностью является поглощение любой магии, кроме огня и света, верно? Она кивнула, а я хмыкнул, продолжая наступление. С чего это я решил, что они поглощают любую магию? Потому что они сожрали водные шары и воздушные потоки, но сгорают в огне. Вот тебе и святая инквизиция в виде жнеца бездны и припизнутой феи. Просто недобор кадров был, вот нас и взяли. Что будем делать? Сколько бы мы ни убивали монстров, они будут вновь появляться, спросила Михаэль, а я конкретно задумался над этой проблемой, отпинывая одну заразу в сторону. По-хорошему, нужно найти колдуна и дать ему профилактического пропиздана, но времени на эти поиски уйдет много, а результат нужен прямо сейчас. В таком случае, Лаля, я выбираю тебя. Рядом с тихим хлопком появилась Макия, которая без интереса осматривала местность, хотя она, скорее, сканировала пещеры. О, великая, что нам делать? Учитывая стиль хозяина, его отношения с окружающими и анализ сил противника, я могу сделать вывод, она замолчала, усиленно думая, а потом продолжила. Выходов нет, вообще никак, источник магии находится глубоко под землей, к тому же создаются помехи, которые мешают мне узнать точную глубину. Мачина пожала плечами, ей точно не нравилось здесь, вон как нос морщит. Я задумчиво помассировал переносицу, я жопой чую, что источник магии, какая-то зараза, которая сильнее меня в несколько раз. Идти к ней сейчас, самоубийство чистой воды. Нужно основательно подготовиться к вылазке вниз. Мало того, нужно собрать хорошую группу и ресурсы для убийства мага. Раньше я не использовал самодельные бомбы и зелья, так как не был в них уверен. Но сейчас я должен об этом позаботиться, ведь хороший взрыв может быть намного эффективнее магической атаки, которую, к тому же, поглощают монстры. Как рыбу взрывом глушат, так и мы взорвем нахер эти пещеры, похоронив там всю черноту. Я могу поставить защиту от тьмы, но она будет недолговечной, предложила Михаэль, когда мы уже устали убивать все новых и новых монстров. Я на ее предложение согласился. Нет, ну а что? Пусть еще раз платит за установку защиты. А если нет денег, пускай сами убивают. Рыночек, хули. Пошли домой, нам здесь делать нечего, сказал я, когда эльфийка закончила колдунство, и, махнув рукой, направился на выход. Мои спутницы без слов и возражений последовали за мной, пока я придумывал план. А что тут думать, делать надо. Возьму с собой всех своих девочек и Лукаса заодно, пусть два темных мага отпиздят друг друга, а мы похихикаем. Все понятно, напомни, зачем мы это делаем. В смысле зачем? Зельеварение – это важнейшая наука. Ты можешь быть посредственным магом, криворукой обезьяной для артефакторики, но вызубрить рецепт зелий каждый дурак может. Лукас в неверии приподнял бровь, но основу для бомб варить начал. Нет, ну а что, он хотел учиться, вот пускай и учиться основам зельеварения. Лалька будет делать специальные емкости и мешочки для бомб, Лукас варить сами взрывные зелья, а Михаэль все соединять. Что буду делать я? Контролировать процесс, конечно, как прораб на стройке. Хозяин, это эксплуатация детского труда, пробурчала Лаля, замачивая тканевую основу в растворе. Ну-ка, цыц, я вас кормлю, одеваю, а вы, твари неблагодарные, даже спасибо не говорите. А я тут при чем? Спросил мелкий, помешивая ядрено-розовую смесь, от которой он иногда чихал. А кто был твоим мотиватором? Кто был твоим духовным наставником? Знаешь, сколько бабла просит всякие инфо-цыгане за советы по типу? Хочешь денег? Заработай. А я с тобой этой мудростью делюсь бесплатно. Я сел на стул, закидывая ногу на ногу, и взял со стола какой-то журнал. 1001 блюдо из сосисок. Во, нормальное чтиво. Хозяин, а вам за Блум следить не нужно? Зачем? Она маленькая, что ли? Ой, посмотрите, вспомнила. Когда ей выгодно, она мне все-все припоминает, а как мне что-то нужно, молчит и глазами хлопает. Типа я не спрашивал. Так вы же ее рыцарь, глаза Макеи сверкнули, что значит, она что-то загружает. И да, передо мной появилась табличка, в содержании которой описывала обязанности рыцаря-принцессы. Пунктик «Пробыть всегда рядом» присутствует. Во-первых, официальный контракт мы еще не заключили, так что я никому ничего не должен. А, во-вторых, Фарагонда сказала, чтобы я был ненавязчивым. Как ее друг, я достал из инвентаря яблоко, которое нашел в саду на заднем дворе, где было несколько разных фруктовых деревьев, и, хрустя им, продолжил. Ну я как друг ходил к ней на каникулах, учил чему-то, помогал. Чё тебе не нравится, как друг? Иронично, спросила Лалька, дергая бровями, отчего я подавился яблоком. Только не говори мне, это было проведено в целях изучения хозяина как мужчины, твердо и уверенно сказала Макея, а рядом сидящий Лукас хрюкнул от смеха, чуть не опрокинув чан с зельем. Могу предоставить полный анализ ваших действий. Иди-ка ты, моя дорогая, нахуй отсюда. Я схватил маленькую извращенку за шкирку и выкинул ее из подвала, пиная прямо под зад, а сам сел отмачивать ткань. Я же шутил про вуайеристов. Похоже, все, о чем я говорю, имеет нехорошую привычку сбываться. Нужно быть аккуратнее в своих мыслях и словах, иначе. Мастер, мне кажется, вас обманули, я перевел взгляд на Михаэль. Она специально это сказала, чтобы не работать. Ладно, в этот раз пластмассовый мир победил. Я с удовольствием растянулся на кресле, вставая на ноги. Начало учебного года для школоты всегда повод для нытья и шуток про 32 августа, а самозанятый я и в ус не дует. Но вставать все равно нужно. Скоро в Алфее начнется вечеринка в честь открытия школы. Точно не знаю, что там будет, но меня на нее позвала не только Блум, но и Фарагонда. Вцепилась в меня старая клуша и отпускать не хочет. Собрался я быстро и с Лалькой в голове, которая ныла, что хочет остаться дома, пошел на праздник. Я на эту неприветливую планету без нее не пойду. Магикс встретил меня мерзкой жаркой погодой, потому пришлось создавать вентилятор и с недовольной рожей идти искать Блум. Фи оказалась в школе вместе со Стеллой. Туда я, конечно, не попрусь. Визжащих фей не хватало. Зато я заметил Флору и Тикну, которые стояли в сторонке ото всех. «Привет, девчонки», я махнул феям рукой. Тикна, которая что-то быстро печатала в своем маленьком ноутбуке, кинула на меня быстрый взгляд и приветливо кивнула, возвращаясь к своему занятию, а вот Флора отвернулась, сбивчиво здороваясь и крутя в руках золотой браслет. «А где Блум?» «Он наодевается», — ответила фея природы, переключившись с браслета на рукава зеленой кофты, нервно дергая уже их. Я лишь закатил глаза, тихо пробурчав: «Женщины», и решил поговорить с Флорой, чтобы немного сбить ее смущение. «Я такой страшный, что ли, что она меня так боится? Мне это совсем не нравится. Флора нежное и доброе существо, ее боязливость бьет меня в самое сердечко. Это как увидеть котенка, который ласковый со всеми, но от тебя он почему-то убегает под диван. К тому же, рядом с Флорой находиться было приятно, что ли? Аура у нее хорошая, спокойная, добродушная, расслабиться сильно помогает». Девушка сначала заметно нервничала, но я старался говорить с ней максимально мягко и подбирал слова, чтобы не спугнуть. И уже через минут 10, когда Флора заметно расслабилась и к нам подошла муза, насвистывая какую-то мелодию, фея природы с милой улыбкой и огоньком в глазах рассказывала мне о смертельно ядовитых растениях, которые можно найти на местном болоте. Полезная информация. А вот и я. Теперь наша компания пополнилась принцессой Солярии в коротком лиловом платье с какими-то красными висюльками. Стоило нашим взглядом встретиться, она хитро-хитро улыбнулась и подмигнула мне. Ясно, одна рыжая болтушка уже все рассказала. И когда успела? По телефону, что ли? Она же все каникулы дома провела, не вылезая в Магикс. Где Блум? Спросила Флора через пару минут ожидания. Фея огня уже довольно долго наводит марафет. Глядишь, мы такими темпами состаримся. Понятия не имею, но мне уже надоело ждать, фыркнула Стелла, топая ногой и недовольно смотря в сторону окна их комнаты. Это я как главная модница должна опаздывать. Я и Муза на фразу Стеллы закатили глаза, а вот Тикна, к моему удивлению, тихо рассмеялась. Нифига себе, нейросеть уже умеет копировать эмоции. Вдруг, мои глаза закрыли женские ладошки, а знакомый голос сзади весело спросил: «Угадай, кто?» «Та, кого мы ждали полчаса». Я убрал руки феи, бросая на нее взгляд из-за плеча. Мой взгляд сразу зацепился за аксессуар Блум, и я с иронично поднятой бровью и усмешкой спросил: «Ты из детского садика сбежала? Почему?» Я с помощью магии снял с Блум голубой ободок с желтым сердечком, который зрительно снижал ей возраст, отчего копна огненно-рыжих упала на мои плечи, и почувствовал запах ее шампуня. «Яблоко. Вкусненько. Можно и я что-то скажу?» Не дожидаясь ответа, Стелла с серьезным лицом подошла к Блум и спокойно, абсолютно никого не смущаясь, присела на корточки и начала поправлять ей многослойную короткую юбочку, дергая то вниз, то в сторону. «Ну, Стелла, ну и бой баба». Мы с Музой, благодаря чуткому слуху, почти одновременно услышали рев моторов, что означало только одно: едут специалисты. Их железные кони тарахтят хуже, чем старенькая девятка. Это либо особенность ветроциклов, либо мальчишек не любит, выделяя им самую убогую технику. Принцу Ираклиона самую убогую технику, сам понял, что сказал. Девочки радостно побежали к воротам, я же остался с Блумой Стеллой, которая все еще поправляла огненной феей юбку. Как только принцесса Солярии закончила свое нехитрое дело, она пулей побежала к остальным Винкс, оставляя нас с Блум наедине. «Отлично выглядишь», — сделал ей комплимент я, от которого фея смущенно улыбнулась, поправляя волосы. Короткий бело-голубой топ с круглыми рукавами, юбочкой полосатые гольфы в тон топа. «Анимешная школьница какая-то». «Спасибо», — теперь она посмотрела на меня. «У нас вещи в одной цветовой гамме». Я хмыкнул. «Голубая легкая рубашка с короткими рукавами и темно-синие джинсы. Я не специально, так совпало. Просто это единственная более-менее приличная на выход одежда». Когда мы с феей подошли к воротам, то увидели, как по дороге мчатся ветроциклы, а на них сидят специалисты в шлемах. Впереди, судя по зеленому цвету шлема, ехал Брендон, после него Скай и в конце Ривен. Я хихикнул, когда Ривен на полной скорости проехал между двумя специалистами, заставляя тех резко разъехаться в сторону, тем самым сбивая обоих и вырываясь вперед. «Гонщик нелегальный, профессиональный. Хозяин, пустите меня домой. Сиди в голове и сканируй людей и местность. Я тебе потом конфетки с орехами сделаю». Стоило упомянуть ее любимые шоколадные конфеты, как Лаля мгновенно замолчала и усиленно принялась изучать местность, делая полный анализ каждой песчинки под ногами. Вот что сладости животворящие делают. Наконец-то, когда специалисты подъехали, Ривен откровенно насмехался над Скайм, которого он обогнал, а блондин сетовал на жульничество. Весь мир – это обман, пора бы к этому привыкнуть. Особенно, если ты принц целой планеты. Ты не думаешь, что разобьешься, маньяк адреналиновый? Спросил я со смешком у Ривена, крепко пожимая ему руку. Да хороший он пацан, чё вы начинаете? Слюни от бешенства не текут, значит, общаться с Лучком можно. Зато блондин нашей нос уделал. Дружище, это уже помешательство какое-то, или это у вас брачные игрища? Рядом стоящая Блум рассмеялась, а Скай хмуро на меня посмотрел. Да пошел ты, шутливо сказал Ривен, не сильно толкнув меня плечом, и прошел вперед. Мы с Блум переглянулись, улыбнулись и потянулись за остальными. К нам еще и Тимми на большом корабле присоединился. Спрашивается, зачем нужно было это представление с мотоциклами? Мужики, что с них взять, лишь бы помериться чем-нибудь. На празднике сначала была приветственная речь Фарагонды, в которой она вещала о величии Алфеи, борьбе с ведьмами и Блум, которая всех спасла. Как на собрание свидетелей Иеговы пришел, они... Правда, о разрушении озонового слоя дезодорантом вещают, но и речи директрисы по степени сумасшествия не уступают, а в иной раз и гордо обгоняют. В конце пламенной речи Блум вызывали на сцену, отчего фея немного смутилась из-за столь пристального внимания со стороны как школьниц, так и учителей. Но, взяв себя в руки, она пошла на сцену и, к тому же, повела за собой подружек, которые скромно встали возле директрисы. Кроме Стеллы, конечно, та махала рукой, посылала воздушные поцелуи и вела себя так, словно была рождена для этого момента. А дальше пошла сама вечеринка с песнями и плясками. Все поделились на сладенькие парочки, кроме Флоры и Ская, а Блум утащила меня на танцы. Я и не сопротивлялся, нам все равно нужно с ней серьезно поговорить. «Блум, в Магиксе сейчас неспокойно», — сказал я ей со всей серьезностью. «Темная энергия — это вам не шутка. Под землей живет какая-то бяка. Я тоже это почувствовала». Фея слегка нахмурилась, только не могу описать ощущения, чуть что, сразу звони мне, она кивнула, прижимаясь ко мне, в глубине души я все еще надеюсь на спокойный год, но головой понимаю, в этот раз пиздец достигнет неебических масштабов, когда время близилось к вечеру и все наелись и натанцевались, наша дружная компашка пошла на задний двор, посидеть в тишине на лестнице, Блум весело качала ногами и улыбалась, рассказывая мне, как она побывала в приключении, о котором нельзя никому говорить. Я лишь пожал плечами, если бы эта история была действительно важна, Блум бы мне обязательно рассказала. И, ко всему прочему, у нее была футболка на 3 размера меньше. Воскликнула Стелла, вспоминая, как она плевалась ядом на какую-то девицу, с которой они чуть ли не подрались на празднике. Я уже хотел делать ставки, как Блум ткнула мне локтем под бок и увела Стеллу подальше от феи. А жаль, я бы посмотрел, как они дрались в масле и купальниках. Нет, вы видели, как она оделась. В этой красной шляпе она была похожа на огнетушитель. Не унималась Стелла. Ну да, наряд у той феи был действительно странным. А уж для такой модницы, как фея солнца, это оскорбление. Феликс, шепнула мне Блум на ухо. Я скосил на нее глаза, а она тыкнула пальцем в сторону леса. Пошли немного прогуляемся. Хочешь сбежать от подружек? Она надулась, но упорно продолжала на меня смотреть. Ладно, ладно, пошли. Я легко спрыгнул на землю, подавая фее руку и помогая спуститься, прижимая к себе и ставя на ноги. Не обращая внимания на комментарии Стеллы и Ривена по поводу самой милой парочки, я пошел за напряженной Блум, что сжимала кулачки и слишком быстро шла в лес. Она что-то почувствовала или просто хочет поговорить? «Феликс, я так больше не могу», — сказала она, когда мы отошли на достаточное расстояние от любопытных глаз. Обхватив себя за плечи, девушка опустила голову, стоя ко мне спиной. Я сразу же напрягся и подошел к ней, не доходя пару шагов. «Что случилось? Это все Скай?» Я приподнял бровь. Блондинистая морда, он смотрит на меня как щенок, которого бросила хозяйка, хотя сам врал мне, а еще он постоянно названивает. Раньше я брала трубку, думая, что мы еще можем быть просто друзьями, но он вечно сводит все разговоры к возобновлению. Она горько усмехнулась. Отношений, а вот это уже совсем наглость. Я с ним поговорю, не переживай. Я подошел к девушке и развернул ее к себе, приподнимая голову за подбородок и нежно целуя в губы, стараясь отвлечь от глупых мыслей про принца. Блу мгновенно прильнула ко мне, обхватывая шею руками и вставая на носочки, чтобы я сильно не сгибался. Заботливая какая, я бы мог и дальше нежиться в объятиях феи, но меня отвлекла Макия, присылая очередное сообщение. «Хозяин, на горизонте подозрительный объект, в 50 метрах, фея, уставшая физически, психически и магически, опасность не представляет, но волны магии такие же, как в пещерах». Я оторвался от Блум, которая недовольно надула губы, но, заметив мой взгляд, направленный в сторону леса, сама повернула голову в ту сторону. «Фея, значит, если мне не изменяет память, а эта сучка часто ходит налево, то Винкс было шестеро, но сейчас их пять. Кажется, это шестая дамочка». Мягко отстранив принцессу от себя, я пошел вперед, решив проверить свою догадку, Блум же хвостиком за мной. Она ничего не спрашивала, безмолвно идя рядом. «Люблю людей, которые не задают лишних вопросов». Услышав треск веток, мы остановились и через пару секунд увидели подозрительный объект, как окрестила фею Макия. Сломав несколько веток, к нам вышла смуглая девушка со всклоченными, грязными темно-каштановыми волосами. На ней была порванная и неопрятная спортивная одежда, а все тело в синяках и ссадинах. Эту юную особу можно было бы принять за бомжа, если бы неприятное лицо с невероятно красивыми серыми глазами. Девушка дрожала и плакала, смотря на нас пустым взглядом явно не соображающего человека. Что-то мне подсказывает, что идет она вперед и не падает чисто на силе воли. Стоило шоколадке нас увидеть, как она сразу же завалилась на бок, с намерением поцеловать землю-матушку. Уважаю такое стремление породниться с природой, но она же ничего не соображает, потому я успел ее подхватить прежде, чем она грохнется, и аккуратно опустил ее на землю. Пульс есть, дыхание слабое, но тоже есть. Она в обмороке и ее срочно нужно вылечить. Блум, чего встала? Фея вздрогнула, переводя взгляд от феи на меня. Я тут лечить умею или ты? Девушка сразу встрепенулась и подскочила к нам. Пока я держал бедняжку под голову, Блум лечила ее с помощью своих сил. Не доводя ладони до груди, она водила руками в стороны, шепча заклинание лечения, которое теплым, желтым светом струилось из ладошки феи. Если честно, то я был в шоке от того, что не все огненные маги могут лечить. Оказалось, что лишь мы с Блум такие индивидуумы, но мои медицинские способности были на порядок меньше и годятся лишь для ран. А вот фея огня могла стать вполне себе профессиональной целительницей. У меня все больше подозрений, что у меня есть частица огня дракона. Но Блум о своих возможностях, конечно, не знала, да и не говорил ей никто. Директриса крыса все еще играет в молчанку, про силы дракона нигде прочитать нельзя, да и я сам узнал об особенности ее магии от Маки, которая прочитала это в одной единственной книге, найденной в библиотеке Домино где-то в глубине шкафов. Блум практиковала лечение не только людей, но и растений в магазине Ванессы. Людей же, к моему удивлению, она не трогала, перестав им помогать после нескольких раз. Причина была проста: Блум не хотела вмешиваться в мирную жизнь землян. «Вылечи того, лечи этого, а как же нас?» Я в тот момент пожал ей руку и вытер мужскую скупую, моя девочка выросла. Прошлая Блум, сломя голову, побежала бы лечить каждого встречного поперечного с лозунгом: «Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица». Через пару минут шаманства, физическое состояние девушки пришло в норму, но вот магически она была полностью истощена. Чего у нее там за бяка? Имя: Лейла. Возраст: 17. Уровень: 14. Раса: человек. Подраса: класс: фея Морфикса. Профессия: титулы: бунтарка, зожница, принцесса Андроса, птица в золотой клетке. Ом: 126200. ВОСТ: 1 ом мин. Состояние: магическое истощение, психическое истощение, замедление восстановления маны. Характеристика: сила 23, ловкость 24, интеллект 20, восприятие 10, выносливость 25, дух 30. Значит, ее зовут Лейла, и она принцесса, а у нее шикарные физические характеристики для девушки, но как фея она не особо сильна. Маны мало, так она еще и фея какого-то Морфикса. И вообще, кто наложил на нее столь сильный дебаф, что у нее в час восстанавливается всего 60 ом? Подхватив фею на руки, я с Блум поспешил в Алфею, чтобы Лили оказали квалифицированную медицинскую помощь. Винкс, которые уже попрощались со специалистами, были в культурном шоке от бегущих нас с какой-то девицей на руках, но, отойдя от ахуя, побежали с криками за нами. От их визгов у Лилы что-то зашевелилось в капюшоне. Я уж думал, там щупальца какие-то влезут, а это просто мелкая пикси, которую разбудил лорд Стеллы на всю школу. Принцесса Солярии и мертвого разбудит. Мисс Софелия, которая помнит мою наглую рожу еще с событий Стрикс, услышав мой голос, даже открывать не хотела. Но полудохлое тело сразу же успокоило ее, и она со всем профессионализмом начала нами командовать. Фию на кушетку, нам за дверь, справедливо. Глава 35. А этот безумный, безумный мир. Блум переживала за Лилу больше, чем все мы вместе взятые. Даже Флора так не волновалась, как принцесса. Лиле было плохо, очень плохо. Офелия кое-как и с помощью Фарагонды смогла очистить ее от темной энергии, которой она отхватила хрен пойми где. Шляться по лесам меньше надо, а то не темную энергию принесешь, а триппер какой-нибудь. Фийская сущность внутри нее противилась тьме, а ядро не могло нормально генерировать ману из-за противоположной энергии, которой она была переполнена от головы до пят. Именно поэтому на поправку она пошла только на третий день, когда совместными усилиями директрисы, Гризильды, Офелии и еще пары учителей негативная энергия была из нее изгнана. Но я, если честно, переживал уже за Блум, так как невысыпание может сказаться на ее здоровье и учебе. Она уже на уроках спит и получает нагоняй от Гризильды за несоблюдение дисциплины. Помогла ей с этой проблемой, как это ни странно, Михаил. Она спокойно поговорила с Блум, объяснила ей, чем может грозить невысыпание, и заколдовала ее тень, чтобы та по ночам ее усыпляла. Блум против здорового и крепкого сна не была и поблагодарила Мишеню за это. И мне спокойно, и Блум спит. Но долго это не продлилось, Лейла пришла в себя через 4 дня. Видимо, Фарагонда очень хотела знать, что же случилось с бедняжкой, потому приложила все усилия для ее скорейшего выздоровления, а Блум сразу же, как только принцесса Андраса пришла в себя, позвонила мне, и я примчался так быстро, как только смог. Мне было интересно, что могло случиться с этой феей, и кто ее так покоцал, а пропустить все самое интересное не хотелось. У меня есть пару теорий, но подтверждение или опровержение их я получу прямо сейчас. Желтый Огркнут, который после битвы с ведьмами все же стал дворником в Алфее, дружелюбно мне улыбнулся, приподнимая кепку, и предложил помощь в поиске лазарета. Я вежливо отказался и по карте пошел к медицинскому крылу, где также находились лаборатория для создания зелья и большая оранжерея. Ах, какой я хороший, помог гастарбайтеру на работу устроиться. Моя душенька полностью очищена. Это же так работает, сделал кучу говна за всю жизнь, а один хороший поступок перед смертью позволяет искупить все грехи. Нет, ну и ладно. Надо тогда огромный крест на пузо из чистого золота как у попов купить, чтобы Бог меня и сияние креста с неба видел. Хотя нет, они там наверху все с приветом, лучше новых покровителей не искать. Войдя в лазарет, я увидел несколько дверей, ведущие в отдельные комнаты. Для особых случаев больному выделялась одиночная палата. Именно в одной из них сейчас лежит Лейла. Когда я открыл вторую дверь слева, передо мной предстала картина маслом. Растерянная Лейла стояла в середине комнаты с бутербродом на голове, рядом стояла сконфуженная Стелла, которая убрала руки за спину и шаркала ножкой, а вокруг нее остальные винкс, кроме тикны, которые уставились на Лейлу как на дикого зверька. Это какой-то расизм получается. «Добро пожаловать в Алфею», — разрядила обстановку муза, и все девочки, придя в себя, дружно засмеялись. Кроме Лейлы, та все еще пребывала в конкретном таком ахуе от всего происходящего. Проснулась непонятно где, ее закидали едой и ржут еще. Теплый прием, ничего не скажешь, я пасом руки очистил принцессу от еды, а та резко, услышав мой голос, повернулась ко мне, все еще пребывая в шоке. Я постарался вежливо улыбнуться, на что девушка заметно расслабилась. Ну да, единственный адекватный человек в этом месте, повод для спокойствия, только она не знает, что во всей Алфее по припизнутости я занимаю почетное второе место. На первом Фарагонда сидит. Также я думал, что она начнет визжать и орать на меня. Типа какого хрена я тут делаю, я же мужик. Но вместо этого Лейла слегка склонила голову, убрала руки в замок и сказала: «Спасибо тебе за помощь. Я помню твой голос. Когда я упала, я видел, как она сжимала свои пальцы и закусывала губу, старательно отводя взгляд. Апа, а я думал, она более бойкая и мужественная. Ну или она не привыкла благодарить людей. Блум, благодари, она тебя вылечила. Фея Морфикса в непонимании на меня посмотрела, а я ткнул пальцем в сторону феи огня, рыжая. Теперь внимание Лилы переключилось на Блум, от которого девушка слегка растерялась, но благодарность приняла. Вдруг, со стороны тумбочки с вещами раздался плач и писк, отчего мы все повернули головы в ту сторону. На подушке сидело нечто очень маленькое, с большой головой и в розовом чепчике. Это что-то очень громко плакало и ревело, из-за чего я чуть скривился, борясь с желанием закрыть уши. «Пиф, все хорошо, я здесь». Лейла подошла к существу и взяла его на руки. «Так это Пикси, только очень маленькая и плаксивая». Последний раз шмыгнув носом, Пикси перелезла к Лейле на голову, где и заснула. «Это же феечка Пикси», – прошептала Блум, подходя к фее Морфикса и уставившись на малышку на ее голове. Лейла осторожно кивнула и села на кушетку. «Блум такую же зверюшку себе хочет, вот я бы не хотел себе такую Пикси, особенно, если та будет ныть мне над ухом или жужжать как жук. Я же ее прихлопну случайно во сне и даже не расстроюсь». Знакомство с принцессой Андроса прошло спокойно, каждая из девочек представилась, а Лейла окончательно расслабилась, с жадностью поглощая бутерброды, которые я достал ей из инвентаря. Раз Стелла уронила ее еду, грех не покормить бедное голодное дитя. Так никаких расистских шуток. Она бы обрадовалась банану. «Заткнись», я сказал. Она, наверное, хорошо в баскетбол играет. Но все позитивное настроение улетучилось. Стоило девочкам спросить, что же с ней случилось. Лейла сразу стушевалась, но старалась не показать своего горя. «Так-так, а вот тут уже интереснее». Проницательная Флора заметила мимолетную грусть на ее лице и дала волшебного зеленого отвара для успокоения нервишек. «Надеюсь, не из грибов». После выпитого стакана зеленой бурды с запахом цветов и травы, фея Морфикса действительно успокоилась и начала свой рассказ. Ее история оказалась настоящим чудом. Чудо, что она вообще жива. В общем, Лейла дружила с Пикси, жившими в местном поселении, в которое она направилась на один из их праздников, так как ее семья была близкими друзьями феечек. Торжество это проводилось в честь Древа Жизни. На один из ритуалов в дань уважения волшебного дерева Пикси должны пойти на поляну, которая находилась вдали от поселения, потому мелким пришлось покинуть на время праздника безопасную зону, защита которой никого не пропускает без разрешения. Но на гулянку пошли не все, кто-то остался дома, а те, кто ушел, почему-то не вернулись. Когда Лейла пришла в поселение, несколько малышек, которые все же смогли вернуться назад домой, рассказали. Их друзей во время ритуала схватили какие-то чудовища. Фея решила найти своих маленьких друзей и вместе с двумя другими Пикси направиться по странному дегтевому следу. Вот это меня и смутило. Монстры, следы. Лейла, перебил я фею, отчего на меня уставилось 6 пар глаз, а эти монстры были похожи на червей-мутантов с лапками. Фел, как тебе не стыдно такое спрашивать? Я приподнял бровь, смотря на недовольную Блум. Что я такого сказал? Она столько пережила, а ты? Ничего страшного, мне не неприятно, попыталась успокоить принцессу Домино Лейла, и Блум действительно успокоилась, но укор во взгляде остался. Лейла повернулась ко мне и ответила: эти чудовища были разными, но среди них действительно были червеподобные. Как я и думал, эти монстры из пещер. Только зачем темному магу, который их создал, понадобились Пикси? Не думаю, что твари самостоятельно решили устроить для мелких холокост. Значит, их хозяину что-то от них нужно. Но эти крылатые создания слабые и ни на что не годные. Даже тупые монстры сильнее мелких мух. На опыты, что ли? Дальше, лучше. Лейла нашла те самые пещеры, в которые бесстрашно вошла. Первое чудо, она не наткнулась на чудовищ, хотя, когда там был последний раз я, все каналы кишили вонючками. Но Лейла смогла пробраться, минуя все опасности, и спуститься туда, куда я идти откровенно сыковал. Внизу, к моему удивлению, был огромный подземный замок, в который вели эти тоннели. Значит, в этом месте и живет наша страхолюдина, кастующая монстров направо и налево.